Глава пятая. На следующее утро первым делом загорелся Пол Хансен. Он полностью закупорился в своем спальном мешке, а из верхней его части, как раз из-под краешка его шляпы, велась струйка дыма. «Пол, ты горишь!» Он не пошевельнулся. После короткой напряженной паузы он ответил: «Я курю сигарету». «С самого утра? Еще до того, как подняться, парень? Я уж было подумал, что ты горишь». «Послушай», — сказал он, — «не доставай ты меня с этими сигаретами». «Ладно, извини». Я обвел взглядом помещение, и с этой низкой точки оно больше было похоже на давно нечищенный мусорный ящик, чем когда-либо. В центре комнаты стояла чугунная дровяная печка, выбитая на ней надпись гласила «Теплое утро», а вытяжные отверстия смотрели на меня глазами-щелочками. Впечатление особого уюта эта печка на меня не произвела. Вокруг ее чугунных ног по всему полу валялись наши запасы и экипировка. На одном из столов было несколько старых авиационных журналов, календарь компании, производящей инструменты, с очень старыми фотографиями девиц, запасной парашют Стью с прикрепленным к нему альтиметром и секундомером. Непосредственно под ним находилась моя красная пластиковая сумка для одежды, застегнутая на молнию, с прогрызенной в ней дырой размерами с четвертак. В моей одежной сумке была дыра. Ни одна неприятность, так другая. Я соскочил с постели, схватил сумку и расстегнул замок. В сумке под бритвенным прибором, джинсами и пакетиком бамбуковых ручек лежали мои неприкосновенные запасы, плитка горького шоколада и несколько пачек сыра с крекерами. Один квадратик шоколада был наполовину съеден, исчезла также одна сырная прослойка из пачки крекеров с сыром. Сами крекеры остались нетронутыми. Мышь, та самая вчерашняя мышь, сидевшая под ящиком с инструментами. Мой маленький приятель, чью жизнь я спас от зверства Хансена, и эта мышь сожрала мой неприкосновенный запас. «Ах ты, тварь!» — яростно пробормотал я, скрипнув зубами. «Ты чего это?» — Хансен, не оборачиваясь, курил свою сигарету. «Ничего. Мышь сожрала мой сыр». С дальней кушетки вырвался большой клуб дыма. «Мышь? Та самая вчерашняя мышь, про которую я говорил, что ее надо выбросить на улицу? А ты ее пожалел? И эта мышь слопала твою еду?» «Да, немного сыра и немного шоколада». «А как же она до нее добралась?» «Она прогрызла дырку моей одежной сумки». Хансен еще долго хохотал и не мог остановиться. Я натянул толстые шерстяные носки и высокие ботинки с вшитым голенище-ножом. «Если я еще раз увижу эту мышь рядом с этой сумкой, — сказал я, — она получит 6 дюймов холодной стали. Я тебе это гарантирую, и дело с концом. Последний раз в жизни я заступался за мышь. Ладно еще, если бы она сожрала твою идиотскую шляпу, Хансен, или зубную пасту Стью, или еще что-нибудь, но мой сыр... Боже, правый, в другой раз, детка, холодная сталь. За завтраком мы в последний раз угощались тостами Мэри Лу. «Сегодня мы тронемся в путь, Мэри Лу», — сказал Пол, — «а ты так и не пришла и не полетала с нами. Ты упустила удобный случай. Там наверху очень красиво. А теперь ты так никогда и не узнаешь из первых рук, как выглядит небо». Она ослепительно улыбнулась. «Красиво-то красиво», — сказала она, — «да только живет там довольно дурацкая компания». Вот что, стало быть, думала о нас наша очаровательница. Я был в какой-то мере уязвлен. Мы уплатили по счету, распрощались с Марилу и поехали в аэропорт на пикапе Элла. «Как, по-вашему, вы не могли бы вернуться в наши края 16-17 июля?» — спросил он. «У нас состоится пикник пожарных. Здесь будет уйма народу, и многие с удовольствием покатаются на самолетах. Мы были бы очень рады, если бы вы вернулись. Мы начали укладывать горы нашего имущества в самолеты. Крылья Ласкомба закачались, когда Пол накрепко привязывал коробки с фотоаппаратурой к каркасу кабины. Трудно сказать, Эл. Мы не имеем представления, где будем к тому времени. Но если мы будем где-нибудь поблизости, мы, конечно, вернемся. Буду рад вам в любое время. Итак, было утро среды, когда мы поднялись в воздух, сделали прощальный круг над мастерской Элла и над кафе. Эл помахал нам рукой, а мы на прощание покачали крыльями. Но Мэри Лу была занята, или ей было некогда обращать внимание на дурацкую компанию, живущую в небесах. Мне все еще было обидно. И рай остался позади, и весна сменилась летом.